Глава 9. Когда кемериец снова пришел в себя, была ночь и горели костры. Несколько разбойников еще пускали по кругу кувшин с килом, но и они уже были изрядно утомлены буйством и с трудом могли бы произнести несколько слов. Большинство уже лежали вокруг, там, где они были сражены сном, и храпели. В палатке еще горел свет, и Конан видел красиво очерченный силуэт Кареллы на полосатой стене. Сыромятные ремни были так сильно стянуты, что они глубоко врезались в кожу. Он почти не чувствовал рук. Если он еще какое-то время проваляется здесь, он уже не сможет быть хорошим бойцом, если даже освободиться. Он напряг мощные мускулы рук и дернул, но путы не поддались. Он потянул снова, подключив к рывку и мышцы живота. Опять и опять. Он почувствовал на запястьях кровь. Там, где ремень врезался, особенно глубоко. И несколько капель сползло на землю. Он дернул еще. Ремень на левом запястье слегка ослаб. Внезапно он замер. Как и прошлой ночью, его охватило чувство, что за ним кто-то следит. Но теперь оно было тем сильнее, что таинственный наблюдатель подошел ближе. Он осторожно огляделся. Люди возле погашенных костров лежали в повалку, и их храп гремел куда громче, чем прежде их пьяные беседы. Если не принимать во внимание сонное храпение, в лагере было тихо. И несмотря на это, он ощущал чьи-то приближающиеся глаза. У него волосы встали дыбом, потому что неожиданно ему стало совершенно ясно, что эти глаза остановились прямо над ним. И все-таки ничего не было видно. Он яростно задергал левой рукой, все сильнее и резче, не обращая внимания на жгучую боль. Если над ним действительно кто-то склонился, а он уже достаточно сделал в своей жизни открытий, чтобы не сомневаться, что это кто-то из тех, кто умеет уходить от человеческого взгляда. Он не собирается дать себя зарезать, словно ягненка на жертвеннике. Бешенство придало ему дополнительные силы, и неожиданно он вырвал из земли колышек, к которому была привязана его левая рука. Он мгновенно повернулся на правый бок, схватил ремень обеими руками и потянул изо всех сил. Постепенно он выволок и правый колышек. Когда он сел, кости его страшно болели. Открытые раны на запястьях были такими глубокими, что ременная полоса врезалась чуть ли не до кости. Он выдрал ремень, морщась от боли, и начал освобождать ноги, что ему удалось сделать ценой немалого напряжения. Любой другой на его месте, испытывая такую жажду, бросился к ближайшей фляге с водой. Но он первым делом позаботился о том, чтобы вернуть своим мускулам их гибкость и силу. Когда он наконец поднялся на ноги, он, конечно, был не в своей лучшей форме, но тем не менее представлял собой опасного противника. Бесшумно, как кошка, он проскользнул между спящими. Он мог бы легко их прикончить, но это было бы не в его духе убивать пьяных, беспомощных людей. Он нашел свой меч и свой кинжал в ножнах и надел перевязь. Его красные туранские сапоги лежали возле углей погасшего костра. Плаща нигде не было видно, и он не надеялся получить назад пропавшие у него монеты, потому что тогда ему пришлось бы обыскивать спящих. Он натянул сапоги, чтобы полностью быть готовым продолжить погоню за подвесками. Ему еще предстоит разогнать лошадей, чтобы разбойники не смогли сразу броситься за ним в погоню. «Конан!» Этот зов прогремел над ложбиной, словно прокричала дюжина глоток. Но ни одной фигуры, приближающейся к лагерю, не было видно. Кемерийц выругался, когда разбойники, вырванные из объятий пьяного сна, начали подниматься с ошеломленным видом. Он все еще находился среди них, и ему не выбраться отсюда, не пробив себе дорогу клинком. Он обнажил свой широкий меч, когда Карелла зажгла свет в своей палатке. «Конан! Где подвески?» Этот гремящий голос напоминал Конану уже слышанный когда-то. Но огромный человек, который приближался к нему, был ему незнаком. На нем был высокий шлем, кольчуга, достигавшая до колен. В правой руке он держал двойную боевую секиру, а в левой – круглый щит. «Ты кто?» – спросил Конан. Разбойники поднялись на ноги уже все, и Карелла вышла из палатки. «Я Крата!» Воин остановился на расстоянии вытянутой руки от Конана. Его глаза под шлемом были стеклянными и безжизненными. «Я раб Имхеп-Атана! Где подвески, которые ты должен был ему доставить?» Ледяной пот заструился у Конана по лопаткам. Он узнал, наконец, этот голос. Он принадлежал Анкару. За его спиной Абериус выкрикнул. «Так он все-таки не лгал! Подвески существуют!» «У меня их нет, Анкар!» – сказал Конан. «Я преследую людей, которые их украли. Их и девушку, которая кое-что обещал». «Ты знаешь слишком много!» – пробормотал гигант голосом Имхеп Атона. «И подвесок у тебя нет! Ты больше не нужен, кемериец!» Без предупреждения секира опустилась на Конана. Кемериец отскочил назад, и острие оставило только тонкую красную полоску на его груди. Одержимый быстро восстановил равновесие и снова напал на Конана, выставив вперед щит и подняв секиру. «Если это тело действительно находится во власти волшебника, то человек, которому оно принадлежит, должен быть опасным бойцом». Кон снова отступил назад, одновременно изготовившись к удару мечом. «Если он замахнется для броска, то он раскроется, а эта секира вполне может разрубить человека пополам». Кон быстро сообразил, что следить за этими неживыми глазами бесполезно. Вместо этого он сосредоточил все свое внимание на тяжелых плечах противника, непроизвольное движение которых выдавали ему намерения гиганта. Правое плечо под секирой легко дернулось, и Кон присел. Секира просвистела у него над головой. В тот же миг широкий меч ударил и вонзился, разорвав кольчугу в бедро врага. Он перекатился по земле, увернувшись от удара слева секирой, и готовый к бою встал перед противником. Кровь хлестала из раненой ноги секироносца, но он напал снова. Конан стал справа со стороны секиры. Этим он усложнил Крата возможность атаковать его. Секира нанесла неловкий удар с левой стороны. Конан сделал выпад, клинок перерубил кость. Секира и отрубленная рука вместе упали на землю. Вслед за ними Крата швырнул щит и упал. Конан наклонился, отбросил щит и меч в сторону, но пока он выпрямлялся, Крата был снова на ногах, секирой в левой руке. Кровь хлестала широкой струей из обрубка руки, и человек или волшебник, который захватил его тело, казалось, чувствовал, что умирает. С криком он набросился на кемерийца со свистящей секирой в руке. Конан отразил удар своим мечом и сильно ударил его в грудь коленом. Гигантский шемит зашатался, но снова поднял вверх свою могучую секиру. Меч Конана разрубил его плечо, и рука с секирой беспомощно повисла. Хрипя, Крат опустился на колени. «Конан!» – прогремел голос Имхеп Атона. «Ты умрешь!» Широкий меч ударил в последний раз, и голова в шлеме откатилась в пыль. «Еще нет!» – возразил кемериец в ярости. Когда он оторвал взгляд от убитого, он увидел, что разбойники окружили его плотным кольцом. Некоторые держали в руках сабли, другие смотрели на него, полуоткрыв рты. Карела стояла напротив него с обнаженной шашкой. Выражение ее лица было необычным для нее. Она колебалась. Слегка склонив голову набок, она рассматривала его сквозь ресницы. «Так ты хотел нас покинуть, Конан?» – сказала она. «Кто бы ни был этот Крата, мы все благодарны ему за то, что он помешал тебе сделать это!» «Подвески!» – крикнул кто-то из толпы. «Подвески существуют на самом деле!» «Кто это сказал?» – рявкнул Орда. Бородатый капитан Рыжего Ястреба жестким взглядом осмотрел стоящих вокруг, и каждый из них опустил глаза. «Существуют они на самом деле или нет? Рыжий Ястреб говорит, что этот человек умрет!» «Мне кажется, что 20 тысяч золотых – вещь вполне реальная», – бросил ему Абериус. «Чересчур реальная, чтобы торговаться так опрометчиво». Челюсть Орда дрогнула от ярости. Он хотел швырнуть прочь хилого разбойника, но остановился в изумлении, когда Карела приставила клинок к его груди. Она молча покачала головой и вложила клинок обратно в ножны. Конан смотрел на женщину и спрашивал себя, что же происходит у нее в голове. Ее лицо было непроницаемо, и она не смотрела на него. Он не собирался делить свои подвески с кем бы то ни было, но если она изменит свое решение, он сможет покинуть эту долину между двумя холмами без дальнейшей борьбы. «А если они есть на самом деле?» – сказал он громко. «Великое сокровище, которое, возможно, стоит еще дороже, чем 20 тысяч!» Ему пришлось остановиться, чтобы облизать губы. Во рту пересохло от жажды, и говорить ему было трудно, но он не собирался просить у них воды. Малейший признак слабости, и они решатся на то, чтобы снова наброситься на него и вырвать у него тайну пытками и мучениями. Я могу вас вывести на похитителей, а вы должны сообразить, что люди, которые грабят королей, владеют несметными богатствами». Он обернулся и медленно обвел глазами разбойников одного за другим. «Рубины, изумруды, алмазы и жемчуг, мешки, набитые золотыми монетами!» В их глазах зажглась жадность. «Золото, а?» – фыркнул Орда. «И где мы найдем всю эту роскошь? Во дворце или в крепости, окруженной могучими каменными стенами и охраняемой стражниками, вооруженными до зубов?» «У людей, которых я преследую!» – ответил Конан. «Закутанных, ибо они выдают себя за паломников. Они украли 5 женщин, когда похищали сокровища из дворца. 5 танцовщиц, принадлежавших раньше двору Илдиза. Одна из них моя, но остальные 4, вероятно, не скажут «нет» храбрым мужчинам с кошельками, полными золота». Веселые смешки стали громче, и несколько бандитов приняли изысканные позы. «Закутанные, говоришь?» – переспросил Абериус, хмуря лоб. «И 5 женщин». «Хватит!» – крикнул Орда. «Клянусь черным троном Эрлика, разве вы не видите, что здесь в игру вступает волшебство? Кто-нибудь из вас видел этого крата вблизи? Вы заметили, что он одержим? Никому не показалось странными его глаза? Его голос? Ни один умирающий не разговаривает таким голосом, который гремит, словно далекая гроза». «Но он достаточно мертв сейчас!» – проворчал толстый человек с широким шрамом, пересекающим переносицу. «И это сделала сталь в руках Конана. А все, что связано с волшебством, — быстро добавил Конан, — всегда особенно ценно. Или кто-нибудь когда-нибудь слышал, что волшебники довольствуются меньшим, чем драгоценнейшее на свете?» Орда неуверенно взглянул на Кареллу, но она слушала, сохраняя равнодушный вид, как будто все это ее совершенно не касалось. Одноглазый пробурчал что-то себе в бороду, прежде чем спросил. «И где мы будем искать этих закутанных? Эта страна велика!» «В каком направлении скакать?» «Он сам сказал, что он не знает, где они. Он приехал сюда вслед за рыжим ястребом, потому что думал, что она ведет ее к паломникам». «Я видел их!» – крикнул Абериус и вызывающе оглянулся, когда все глаза обратились к нему. «Я Египокиах и Алвар. Это было 2 дня назад, и они ехали на восток. Примерно 20 закутанных и 5 связанных женщин на верблюдах. Скажи сам, Алвар!» Толстый человек с перебитым носом утвердительно кивнул. «Да, мы видели их». «Их было многовато для нас троих», – торопливо продолжал Абериус. «А когда мы вернулись сюда, рыжий ястреб еще не появлялся, поэтому мы о них не упомянули. Ты бы ни в жизни не допустил Орда, чтобы мы что-нибудь предприняли без нее». Поднялся свирепый ропот, в котором звучало согласие с этими словами. Орда злобно сверкнул глазами в его сторону, однако когда он заговорил, в голосе его звучали примирительные нотки. 2 дня назад». «И что нам это дает? Они уже могли давно добраться до Виндии!» Ропот стал громче, и Бериус шагнул к Одноглазому. «Почему ты это говоришь? Все здесь знают, что я могу выследить пустынную ящерицу по следу, который она оставляет на камнях, и птицу, пролетевшую по воздуху над ней. Следы 2-дневной давности для меня, словно широкая улица». «А что стало с Гиппокиахом?» – проворчал Орда. «Ты уже забыл клинок кемерийца, вонзившийся под ребро твоего друга?» Орёк пожал плечами. «С таким количеством золота легко найти новых друзей!» Орда поднял руку и повернулся к Карелии. «Решай, что мы будем делать? Должен этот Конан умереть или нет?» Рыжая впервые за все это время посмотрела прямо на Конана. Ее косящие зеленые глаза казались холодными и безжизненными. «Он хороший воин, и если мы догоним этих паломников, нам пригодится такой человек. Снимайте лагерь и приведите сюда его коня!» Разбойники принялись выполнять ее приказ, возбужденно переговариваясь и хохоча. Орда сверкнул глазом на Конана, затем покачал головой и, тяжело ступая, пошел прочь. В несколько мгновений лагерь превратился в разворошенный муравейник. Палатку сняли, одеяло скатали и лошадей оседлали. Конан стоял неподвижно и смотрел на Кареллу, которая не двигалась с места и не сводила с него глаз. «Кто эта женщина?» – спросила она внезапно. Ее голос звучал совсем тихо. «Та, о которой ты сказал, что она принадлежит тебе». «Невольница», – ответил он. «Как я и говорил». Ее лицо оставалось неподвижным, но она вложила свою шашку в ножны с таким видом, словно пронзала ею кемерийца. Ты сеешь беспокойство, Конан из Кемерии. Смотри, не переусердствуй в этом. Она резко повернулась и зашагала к лошадям. Конан вздохнул и посмотрел на восток, где красное солнце поднималось над горизонтом. Утренняя роса прибила пыль к земле, и воздух был прохладным и ясным. Ему теперь предстояли сущие пустяки. Найти паломников, освободить Велиту, забрать себе подвески и, занимаясь всем этим, постоянно следить за тем, чтобы никто из бандитов не всадил ему нож в спину, когда не решат, то он им больше не нужен. И в первую очередь не выпускать из виду пылкую Кареллу. Но еще неплохо было бы позаботиться о том, чтобы не оказаться вынужденным делить эти подвески с бандитами и потихоньку подыскать нового покупателя, ибо нападение Крата означало в его глазах разрыв отношения с Анкаром или Мхеп Атоном, или как там его настоящее имя. А этот приятель оказался еще и ко всему волшебником, как будто мало неприятностей за последнее время повисло у него на шее. Теперь не хватало только одного – встретить замарийскую армию. Он принялся искать свой плащ и хоть какую-нибудь бутыль с питьевой водой.